вам от меня надо, или проваливайте. Моя аура на миг налилась силой и жаждой крови. Все начали нервно озираться. Проводник вообще сел на задницу. Только случайный участник сцены, Корнет, озадаченно крякнул и бросил на меня быстрый взгляд, а пальцы переместил на ложе карабина, близко к скобе и спусковому крючку. «Зачем вы так, господин Эээ?» Начальник чего-то железнодорожного посмотрел на проводника. «Кривдин. Павел Кривдин», — пропищал тот. «Подозрительный тип. Заткнулся бы ты, Иван. Мы все жизнью ему обязаны». Это он стрелки перевел. Вдруг выкрикнул, молчащий до этого машинист. «Собственно, об этом мы и хотели бы поговорить, господин Кривдин», — произнес начальник. «Вы зря воспринимаете наш визит столь враждебно. Собственно, решение о компенсации или премии принимать не мне. Но судя по обстоятельствам, после моего доклада, руководство СЖЛ может принять и такое решение. А я обязана просить вас на предмет ситуации при переводе стрелок». Опять встрял вахмистр. «Будет возбуждено следствие. На мне сбор предварительных материалов. Идемте в мою каморку, ей сила, передохните там». Его тон внезапно изменился с казенного на просторечный. «Чай у меня есть, хороший, не тот, что эти жулики». Он тыкает пальцем в проводника, в поездах наливают. «Спутников ваших тоже накормим, напоим». В этот момент у меня зазвонил ком. Я поднял вверх указательный палец, призывая собравшихся к тишине, что с моей стороны, конечно, было наглостью. Ну, то есть со стороны Кривдина. Но все послушно замерли. Вот, истинное величие не скроешь за убогой личиной. Хихи. Настроение потихоньку начинало выравниваться. Принял звонок. «Да, Карл Августович. Меня нет у вагона, потому что я беседую с местным начальством. Все в порядке. Забирайте, ребята, багаж и идите пообедайте где-нибудь. Скажите им, как будут выходить с вокзала. Пусть кольца снимут. Они знают. Я немного задержусь. Дам показания в жандармерии». «Нет, немедленная медицинская помощь мне не требуется. Благодарю», сбрасываю звонок. «Ладно, вахмистр». Приподнимаю брови. Он понял меня правильно. Роль в Брюнне. Вахмистр отдельного железнодорожного корпуса жандармов. За старшего в станционном отделении дорожной жандармерии в Разумовском, пока штаб офицера не пришлют нового. Он потер искалеченное, когда-то ухо. Прям Рольф рваное ухо, натурально. «Идемте, Рольф, к вашему чаю и к присесть. И к опросу, конечно. Надеюсь, мы не выдвинемся такой представительной компанией, а, нет, что вы». Так, он обратился к проводнику и машинисту. «Вы, двое, в приемную ко мне, и ждать, опрошу после господина Кривдина, и только потеряйтесь мне». Он показывает им внушительный кулак, поросший рыжим волосом, со сбитыми костяшками. «Под конвой возьму, брысь». Повернулся к начальнику. «Сами понимаете, ваше благородие, Омар Евсеевич, тайна следствия. Что можно будет, перескажу потом, не сомневайтесь», и руками развел. «Служба, мол, бессердечная сволочь». Омар Евсеевич, который все же начальник вокзала, раз благородие, кивнул и устремился вдаль по перрону. На ходу начал отдавать какие-то распоряжения, внося немалый хаос в уже отлаженную работу коллектива спасателей. «Мы же направились в каморку вахмистра, пить чай и беседовать». Вахмистр прикрыл за собой дверь в служебное помещение. Дверь с табличкой «Дежурный по вокзалу». Действительно каморка, вернее, две каморки. Передняя, она же приемная, видимо. За столом сидит дежурный с красной повязкой на рукаве. В углу на расшатанных стульях скромно примостились знакомые лица. Проводник с машинистом. Мы, не останавливаясь, прошли во вторую комнатку, еще меньше первой. Через замазанное до половины стекло виднелся перрон и суета на нем. Вахмистр заботливо выкатил из-за стола свое продавленное кресло, для меня, сам подтащил к столу ободранный стул и уселся. И хорошо, что сел, кстати. Вахмистр, скидываю личину. Сперва вы должны знать, что я путешествовал инкогнито. Зачем я это сделал? У него на столе стоит сканер документов, а подделать его показания я не смогу. Вернее, когда я уйду, результаты проверки все равно сохранятся, а он проверит, почти 100%. Немая сцена. Протянул ему свой серебряный паспорт, кивнул на сканер. Надеюсь, вы сохраните мое инкогнито перед станционным начальством. В докладе своему руководству, конечно, укажите настоящие данные. Ну, я не знаю, он замялся. Подделка документов, так то. Да не было никакой подделки. Я воспользовался возможностями своих граней. По драгоценному кодексу применения граней, без преступных намерений и не нанесшие материального вреда или ущерба общественным отношениям, абсолютно законно. Если возникнут претензии, вы знаете, где меня найти. Так-то верно. Опять же, вы единственный из ограненных пассажиров, кто вмешался. Он засунул мой паспорт в сканер. Остальные по вагонам отсиживались. Он снова потер порванное ухо. А должны были к начальнику поезда явиться для отражения атаки. Ну, давайте начнем. Вы не против? Глянул на экран Эрстрогов. Если я запишу все на ком, так просто быстрее будет, чем я корябать ручкой бумагу стану. Давайте приступим, господин Брюнне. Я на все согласный. Во всем признаюсь, улыбаюсь ему. Реально мутит меня. И есть хочется. Словно в ответ на мои мысли, открылась дверь. И в нее просунулся дежурный с миской дымящейся каши с мясом. На некоторое время мне стало не до показаний. Пока я, почти с урчанием, поглощал кашу, вахмистр налил кипятка в заварочный чайник из стоящего на низком столике пузатого самовара с медалями. И сделал мне стакан настоящего чаю. Крепкого, сладкого до приторности и, действительно, вкусного. Вахмистр просил меня, поставил показания на расшифровку, после чего протянул мне обшарпанный альбом с фотографиями. Со страниц альбома на меня из-под лобья смотрели мрачные мужчины и женщины, с краткими характеристиками и подписями разыскивается под изображениями. Среди этих неотягощенных совестью и неозаренных светом разума лиц я, неожиданно, узнал господина с моноклем, ткнул в него пальцем. Мертвое тело вот этого типчика я оставил в доме обходчика. Точно труп, у него в голове пуля моя застряла. Без мозга некоторые люди жить умудряются, а вот с пробитым черепом нет. Ну надо же, какие люди. Сам Ванька Каин, видя мои непонимающие глаза, добавил: ну который работает дурак, а не я. За ним столько эпизодов числится, что вы, Эрстрогов. Он снова потеребил мочку левого уха. За него такую награду выписали, что второй год охотники за головами пыль глотают по его следам. А тут на тебе, на обычном скачке поезда спекся, а что-то сняли с его. Труп-то, наверное, соратнички вывезли уже. Револьвер взял, но не отдам. Трофей, и самому нравится. Ну фото хоть пришлите, с двух сторон. Скажу, что сам сделал. Награда, говорю, хорошая за его голову. А револьвер приметный у него был, на заказ сделанный. Во всех разыскных листах проходит, непременно. Могу я уже идти, господин вахмистр? Дела у меня, сейчас протокол распечатаю. Как раз расшифровалось. Подпишите и идите с силой, Эрстрогов. Только ранговое кольцо не забудьте надеть. Ношение обязательно. А у нас, в Разумовском, с этим строго. Завершив все формальности, я покинул гостеприимную дежурку и, проследовав через вокзал, наконец-то оказался в Разумовском. Разумовский выглядел хорошо. Опрятный городок, с квадратно-поперечным строением улиц и проспектов. Тут было многолюдно. Повсюду была зелень. Казалось, город построили прямо в лесу, убирая лишние деревья. Дома в высоту не превышали 9 этажей. В центре, конечно, возвышался зиккурат. Город, по сути, вырос из военного поселения на землях, пожалованных роду Разумовских. На гнездо беззакония и своеволия он никак не походил. Вместо привычных мне по форту и столице полицейских, улицы патрулировала родовая дружина. И все различия. В фактории проживало, если верить официальной странице в ЛАКе, чуть более 100 тысяч населения. Надо сказать, город и фактория не просто слова, а определенный статус. Род, владеющий Разумовским, никак не мог получить для поселения статус города, хотя все условия для получения были выполнены. Говорят, задержка случилась из-за могущественных завистников, сидящих в Павлограде. Получилось, Разумовский единственная фактория в ожерелье с таким огромным населением.